Когда любишь легко, прощаешь, когда любишь, не мыслишь слова, на обиды не отвечаешь, злобным взглядом и едким словом, на обиды не отвечаешь. Чуть-чуть.